Первоначально Анна хотела свернуть в первый попавшийся переулок, но затем увидела выстроившихся вдоль улицы горожан, с любопытством глазевших на покидающую город армию. Отряды двигались в сторону старых Ньюгейтских ворот, и Анна решила рискнуть. А вдруг удастся, слившись с их потоком, покинуть Лондон? В окружении зевак двигались ряды копейщиков в железных шлемах и кожаных рубахах под доспехами. Грузно шли, бряцая стальными поножами, шеренги арбалетчиков. Рыцари в боевых доспехах, тускло поблескивавших в сером сумраке дня, грозно восседали на боевых конях. А следом двигалась артиллерия. Тонкоствольные медные кулеврины, фальконеты, мощные чугунные бомбарды, извергавшие каменные ядра. По мостовой грохотали, высекая искры, колеса телег, запряженных грузными валами. Слышалось щелканье бичей. Анна осторожно кралась вдоль домов. В толпе подзадоривали яркистов. Кто-то благословлял их, но были и такие, что советовали поспешить исповедаться, пока их не подмял старый медведь Уорвик. За широкой Чипсайд тянулась грязная Ньюгейт-стрит. Здесь толпились шлюхи, задиравшие воинство, разносчики вопили, предлагая вина и шотландскую водку. Анна вспрыгнула на каменную тумбу у входа в один из домов и через головы разглядела проем Ньюгейтских ворот. Словно железный поток, армия покидала Лондон. Кое-кто из вояк тащил за собой веселых уличных девиц, чему стражники не препятствовали. Однако, когда некая торговка устрицами с корзиной на голове хотела проскользнуть мимо стражи, ее ударили в грудь древком алебарды. Анна слышала, как охранник орал: «Тебе что, других ворот нет, дьяволово семя? Через Ньюгейт следует войско Его Величества, поскольку в Майл-Энде состоится смотр сил, и велено ни единой души не пропускать на Смитфилдское поле». Снова начал накрапывать дождь. Анна укрылась в щели между домами. Итак, даже с войском ей не выбраться из города. А ведь это было бы для нее наилучшим выходом. Через Майл-Энд, мимо торговых кварталов Холборна, прямая дорога вела к Барнету, где, как она поняла из разговоров солдат, стояли силы ее отца. Если бы ей удалось добраться до них, может статься, что Уорвику еще неведомо о предательстве Кларенса. И, видимо, это так, поскольку Джордж говорил, что намерен оставаться с тестем до последней минуты, чтобы переметнуться к Йоркам, когда тот менее всего будет этого ожидать. До ее слуха донеслись какие-то крики, и она увидела стоявший неподалеку возок маркетанки, который повстречала утром близ Олдергейта. Маркетанка обрушилась с руганью на помогавшего ей подростка. Тот стоял, втянув голову в плечи, а у его ног валялся разбитый глиняный кувшин в луже вина. «Ты такой же недоумок, как и твой отец, кто бы он там ни был! Разбить кувшин ценой в 2 пенса! Убить бы тебя на месте, кабы не грех, окаянный ублюдок!» Из-за занавесок повозки за этой сценой с хихиканьем наблюдали 2 размалеванные девки. Одна, уже повидавшая виды, с грудью дрожащей, как желе, в вырезе платья, другая — совсем дитя, но с лицом, отмеченным всеми пороками. Она прижимала к щеке тряпичную куклу. Какой-то офицер осведомился, в чем дело. ругаясь, на чем свет стоит, маркитанка поведала, что закупила в трактире несколько кувшинов красного бордоского вина для солдат.